Я чувствовала движение Оливера позади меня. Видимо, он жестами пытается отговорить Када. Но я тоже так просто не дамся и, подмигнув Када, выражением глаз молю о том, чтобы она согласилась. Она смотрела на нас с удивлением, после чего сделала вид, будто задумалась. Но после выдала уверенную улыбку, ответив: «Отлично, тогда идем. Пфух, спасибо, Изуми». Я мысленно выдохнула, благодарно кивнув Када, на что та только улыбнулась. Она явно понимает, к чему все это было. После этого мы втроем немного пообщались и вскоре разошлись. Оливер направился подготавливать все для ужина, а мы с Кадо через некоторое время пошли готовиться к вечеру. Оливер упомянул, что поведет нас в дорогой ресторан, так что нужно было хорошо одеться. Кадо выбрала красное платье с нашивками и желтыми линиями, а я даже не знала, как описать это платье, кроме как простое и в то же время броское. Я же надела платье молочного цвета со множеством нашивок. Я попросила служанок во дворце, чтобы оно было менее выделяющимся, но служанки выдали мне его и сказали, что оно все равно что повседневное, при этом хихикая. Но оно было слишком. Эх, уже бессмысленно бороться. Когда мы вышли из дворца, у входа уже ожидал экипаж, который должен был отвезти нас к ресторану. Сев в него, мы с Кадо отправились к месту назначения. Именно в такие моменты я ощущала себя очень странно и даже непривычно. Через несколько минут мы подъехали к нужному зданию. Сам ресторан находился в верхнем районе города. Столица империи делилась на несколько районов: низший, центральный, верхний. Они все были разделены внутренними стенами. Это также являлось разделением на слои общества. В верхнем районе проживает высшая знать и император с его приближенными, в центральном – знать крупные торговцы и обычные жители с неким опытом или мастерством в различных ремеслах, ну и в низшем проживают мелкие торговцы, бедняки и большинство обычных граждан. По прибытии на место перед нами предстало крупное двухэтажное здание с балкончиком на втором этаже. Здание было сделано из материала, похожего на мрамор, но более серого цвета. Освещение также придавало ему некоторую красоту. Внутри нас уже ожидал заказанный столик. И как только мы вошли, нас тут же встретил Оливер. «Приветствую. Вы просто прекрасно выглядите». Он мельком поклонился, оценив наши наряды. И когда это он научился этикету, он вместе с официантом провел нас на второй этаж, там мы и заняли свои места. Помимо нас тут было еще несколько дворян. Они, конечно же, начали перешептываться, когда увидели нас. Думаю, после нашего посещения у этого ресторана прибавится посетителей. В это время я начала читать предложенное меню. Хорошо, что за эти полгода мы необычайно быстро обучились языку, что до сих пор удивляло нас четверых. В меню было так много блюд со странными названиями и жуткой ценой, что, думаю, перечислять их не имело смысла. Уж лучше посмотреть, что принесут. Так что вскоре я, как и остальные, определилась с заказом, после чего мы начали беседовать. Какие странные названия у этих блюд. Я выдала натянутую улыбку, ведь выбрала случайное блюдо. И не говори, Кадо, похоже, была больше поражена ценами. Ну вы же уже выбрали что-то. Да, так что не волнуйтесь, все расходы на мне. Оливер обворожительно улыбнулся, положив предложенное меню на стол. И откуда же, позволь спросить, у тебя такие деньги? Кадо подозрительно посмотрела на Оливера. Я же спаситель как-никак, мне хорошо платит. Оливер гордо приложил к груди руку и выдал немного глупую речь. Нам платят одинаково. Он тут же поперхнулся после моих слов. А где это? Я думала, что ты, Оливер, и его позовешь. Кадо удивилась тому, что нас было только трое, хотя до этого не интересовалась, будет ли здесь это. Понимаете, он присутствовал на срочном совете вместо нас, и его собрались отправить в королевство Ральдия, озвучил Оливер неожиданную новость, по крайней мере для меня. Ты говорил с ним, я решила узнать поподробнее об этом. Да, кажется, там что-то случилось с одним городом, ну он вроде недалеко от столицы. Оливер отвел взгляд, видимо, вспоминая разговор с Ито. А разве там не произошла некая аномалия? Угу, аномалия произошла недалеко. Думаешь, это связано? Оливер согласился со словами Кадо. Наверное, так и есть, но я не уверена. А что в городе случилось? Пожар или нападение монстров? Кадо, похоже, была интересна ситуация там. Не совсем. Город был сильно поврежден налетевшей на него огромной стаей птиц, озвучил Оливер настоящую причину, которая звучала немного странно. Стая птиц разгромила город, похоже, это были действительно большие птицы. Кадо сильно удивилась услышанному, что было видно по ее выражению лица. Не обычные. Хотя за подробностями отправился это, видимо, Оливеру наскучила эта тема, и он попытался сменить ее. Мы продолжали говорить, когда нам принесли еду, и мы приступили к ужину. Это были блюда от тушеных овощей до испеченных с каким-то соусом морепродуктов. Все это было красиво украшено, а аппетитный запах от блюд заставлял невольно проглотить подступившую слюну. Так что собираешься делать, Оливер? Отправишься сыто? Когда, взявшись за столовые приборы, опять обратилась к Оливеру. Наверное, все равно нет точных указаний либо приказов, так что делать нечего, да и вряд ли меня с ним отправит. Оливер также приступил к трапезе. А есть еще какие-нибудь подробности произошедшего, когда все еще держала в руках столовые приборы, пока не притронувшись к блюдам? Хм, ну, вроде все птицы были черные, а еще они испарились под вечер. Оливер попробовал кусочек рыбы, после чего ответил когда. После этого мы принялись есть, услышав ответ Оливера. Но меня все равно что-то беспокоило в его словах. Черные птицы просто испарились, как это может быть? Это было действием заклинания, но ведь птицы напали на целый город. В каком смысле испарились? И все же я решила озвучить свой вопрос. Ну, знаешь, как дым, пуф, и все. Я себе представил, как тот черный туман. Оливер ответил мне довольно расплывчато, после чего вновь принялся есть, смотря на меня. Но что за логика у него? Подожди, туман, может ли быть, что это было подсказкой для моих поисков? Хотя я, наверное, себе надумываю. Все-таки это мир магии, тут и не такое возможно. Но все же, стоит ли мне искать вокруг того, что случилось в том городе? Наверное, я тоже поеду. Тихо, почти шепотом озвучила я свои мысли. А, Оливер резко отвлекся от трапезы, с удивлением смотря на меня. Зачем тебе это? И когда также была удивлена сказанному мной. Нет-нет, не сейчас, чуть позже. Может, это даже не серьезно. Просто мне тоже стало интересно. Начала я отнекиваться, видя их пораженные лица. Хо-хо, ты у нас такая любопытная, Аня. Оливер выдал странную улыбку, которая казалась неуместной. Не делай такое лицо, уф. Ладно, думаю, что после таких слов я действительно могу отправиться в Ральдию. Возможно, Катрины не отпустит, но я смогу ее упросить. Наверное, смогу. Хотя что будет, если там действительно ничего не окажется? Неважно, пока это неважно. В течение ближайшего часа мы втроем продолжали наслаждаться необычной едой и общаться на разные темы. И когда все подошло к концу и ужин закончился, мы с Кадо направились к своему экипажу. Оливер хотел помочь нам, но я настояла, что это лишнее. Он был слишком надоедливым сегодня. Прости, Оливер. Что ж, думаю, в ближайшее время меня может ожидать путешествие. Хотя если я брошу все здесь и отправлюсь по призрачному и совершенно ненадежному следу, то рискую начать все поиски сначала. Мне нужно немного подумать, что делать дальше. Глава 23. Королевская семья. В резиденции королевской семьи в Рее в небольшом приемном кабинете за столом сидел молодой человек с нервным выражением лица. Это был первый принц королевства Ральдия, Эдгар Фельмаральдский. У него аккуратные черты лица, длинные золотые волосы до плеч и зеленые глаза. Обычно такими чертами обладают эльфы, но принц Эдгар человек, пусть и с древними эльфийскими корнями. Так же, как и его старшая сестра, он сейчас ведет активную борьбу за престол. Он персона, мягко говоря, очень высокого мнения о себе, как и его сестра, а может, даже больше. Он высокомерен и уверен в своей силе. Более того, имел место случай, что он высказался о том, что сильнее спасителя. Из-за этого считали, что у принца Эдгара довольно сложный характер. Сейчас в кабинете был не только он, но и герцог Шантер. Он сидел на диванчике в центре комнаты и внимательно смотрел на принца. «Принц Эдгар, вам нет нужды так об этом волноваться», — спокойно обратился Шантер к молодому человеку напротив него. «Не волноваться. Черт, да как я могу не волноваться? Этот старик, почему так не вовремя?» Эдгар опустил голову, прикрыв лицо руками, и напряженно вздохнул. Причина волнения принца была в том, что на днях скончался король, который в последнее время тяжело болел. Никто из наследников на престол и некоторых из дворян уже не сомневался в том, что вскоре король умрет, и это случилось. Естественно, что для начала активной борьбы за трон необходима была смерть короля, но для принца это был самый неподходящий момент. Для сбора сторонников требовались власть, армия и деньги. Три взаимосвязанных вещи, и если у тебя их в достатке, то и заполучить трон не составит особых проблем. И принц выбрал сторонников, от которых он получал огромные средства. Но большинство из этих сторонников зарабатывали за счет продажи рабов и подобных сделок, хоть как-то связанных с рабами. В тот день, когда пришел доклад о случившемся в Хельсе, у принца попросту перехватило дыхание. День, когда ожидалась самая большая прибыль для многих дворян и, собственно, для него самого, обернулся для принца огромными затратами. Многие дворяне потеряли целое состояние и многие обанкротились, что обернулось не лучшим образом для партии принца, отчего она стала ослаблена, как никогда. «Да вашу ж мать!» С этим криком он отправил в полет свой бокал. «Прошу вас, принц Эдгар, успокойтесь, еще не все потеряно». Шантер сохранял спокойное выражение лица. Эдгар же удивленно посмотрел на герцога. «Я понимаю ваши опасения. Из-за отсутствия денег от вас могут отвернуться дворяне, также может развалиться и ваша армия из-за отсутствия все тех же финансов. Но прошу заметить, что с тех пор, как произошел тот ужаснейший случай, ни один верный солдат не отвернулся от вашего высочества». «Это так, действительно». Эдгар задумался об услышанном, немного успокоившись. «Именно поэтому вы не должны сомневаться в верности ваших подданных, особенно в такой тяжелый час». Взгляд Шантера был тверд, и он был полностью уверен в сказанном. Эдгар же после недолгих раздумий вздохнул и кивнул герцогу, понимая правдивость его слов. Герцог Шантер после этой небольшой речи упомянул о том, что его ждут другие дела, после чего встал, поклонившись, и вышел из кабинета. Но на самом деле, к сожалению, верность войск никак не зависела от истинной верности принцу. Агенты герцога Шантера уже давно попали в армию принца и постепенно склоняют ее в сторону герцога. Из более чем 15 тысяч солдат примерно 9 тысяч уже подчинялись герцогу, который и так имеет еще 4-тысячное войско, большинство из которых рассредоточены и для других сторон видится не больше, чем простые искатели. Свою армию герцог набирал лишь из самых лучших воинов, так или иначе имеющих высокие ранги в ассоциации. За каждым из них он отправлял агентов для их найма, что заняло долгих 2 года. Он не подходил к этому делу как к получению армии из толпы, а распоряжался о более точном поиске возможных лояльных кандидатов. А сейчас герцог направляется к выходу из резиденции королевской семьи, идя к своему экипажу. Ему необходимо было встретиться со своими шпионами, отправленными в Хельс за очередным перспективным солдатом. Однако из-за произошедшего недавно инцидента он не знал, какие новости его ожидают. Хотя это уже не так сильно его волновало, так что по пути он размышлял о другом. Наконец, выйдя из резиденции и сев в экипаж, герцог направился к своему поместью. Прошло несколько часов, прежде чем он добрался до своих земель. Когда же герцог зашел в свой кабинет, там уже ждал его агент. Темный эльф сидел на стуле возле стены, но, когда в кабинет зашел герцог, сразу встал в стойку. «Здравствуй, Крендорл. Как прошло задание?» Герцог сел за письменный стол, задав вопрос эльфу. «К сожалению, задание провалено», — склонив голову, Крен ответил на поставленный вопрос. Шантер приподнял бровь, смотря на его подчиненного. Он один из лучших его агентов, и чтобы он провалился, это было немыслимо. Но то, что случилось на месте, где проходило задание эльфа, в какой-то степени облегчало вину эльфа за провал. Но все же Шантеру было интересно, что именно там приключилось, и что же случилось. «Рассказывай в подробностях». Откинувшись на спинку мягкого стула, герцог сложил руки на груди. «Это произошло, когда мы уже договорились с целью и собирались использовать магию перемещения для скорейшего возвращения в столицу. На тот момент я считал, что выполнение задания затянулось. Но в тот день в Хельсе случился тот инцидент. Несмотря на это, мы все же встретились с целью в назначенном месте. Но, к сожалению, и там нас постигла неудача. Новенький в моей команде оказался шпионом принцессы. Шпионом? Он знает о нас?» Новость о шпионе не сильно удивила герцога. Его больше волновала возможная утечка информации. Но эльф только отрицательно помотал головой. «Нет, он думал, что мы собираемся укрепить армию принца более крепкими и сильными искателями, привлекая их на службу. Он подстроил еще несколько подобных случаев, что саботировало работу и других агентов. Это успокаивает, в какой-то мере». Переведя взгляд на стол перед собой, герцог задумался. «Так вот, то, что он сделал, как я подозреваю, это изменил координаты переноса, и цель перенеслась в неизвестное мне место». Эльф же продолжал доклад. «Значит, ты его потерял». Острый взгляд Шантера вновь был устремлен на эльфа. «Мне жаль». Крен опять склонил голову. Герцог еще некоторое время смотрел на эльфа, после чего вздохнул. Все же, если он не ошибался, этой целью заинтересовался еще и Роберт. Но то, что она была потеряна, вряд ли сильно повлияет на его нейтралитет в будущем. В любом случае, для Шантера с его нынешней армией вряд ли один искатель изменит ситуацию. Даже если цель выжила, то добраться до нас в скором времени у нее вряд ли получится. Шантер говорил спокойно, нисколько не волнуясь об этом. Это понятно, но скоро настанет время действий. Король умер, а партия принца ослабла. Скоро и наш выход. Крен с серьезным видом постарался напомнить герцогу о настоящем плане, но Шантер ответил эльфу только молчанием и острым взглядом в его сторону. Поняв, что сейчас не лучшее время прерывать размышления герцога, эльф поклонился и вышел из кабинета. Герцог же остался сидеть в своем кресле и размышлять о дальнейших действиях. Даже так, не думаю, что это станет проблемой. Уже после того, как эльф ушел, герцог тихо озвучил свои мысли. В это же время за окном кабинета герцога на небольшом выступе на крыше здания, откуда был отлично виден кабинет Шантера, сидела черная как уголь птица. Ее черные глаза с радужкой сапфирового цвета были направлены прямо в сторону окна кабинета герцога. Она внимательно следила за тем, что происходило в помещении, и прекрасно слышала все, что было сказано. И в какой-то момент, когда разговор эльфа и герцога был окончен, она взмахнула своими крыльями и улетела прочь. Глава 24. Раскрытие секретов. Шун. 20 лет. 8. Мы с Ноктой уже целую неделю живем в деревне, которую спасли от виверн. У меня все еще было желание разобраться с тем, что стало причиной появления огромного леса. К тому же меня бы так просто не отпустила Рами. Ей просто не сидится на месте от желания узнать, как я пользуюсь магией. Ведь то, что она уже видела, ставила ее в тупик. Черт, да она даже посылала мне в комнату Пикси, чтобы хоть что-то узнать. Меня любезно пригласили в дом старосты деревни и выделили комнату для проживания как, собственно, и Ногти. Я тогда еще размышлял о том, что имя Виконт звучит как титул дворянина, но потом просто отбросил ненужные мысли. Видимо, именно тогда Рами и приказала Пикси следить за мной, а после докладывать ей. Но для меня обнаружить Пикси даже легче, чем мага. Пикси, как и феи в общем, более плотно контактируют с маной. Даже если у мага и Пикси одинаковое количество маны, у Пикси она все равно чище и более плотная, а это я сразу замечаю. И вот сейчас я лежу на своей кровати и думаю, что делать с этой Пикси. Она спряталась под стулом и затаилась, не издавая ни звука. Эх, просто сдам ее Рами, и все. Я встал с кровати и сразу нашел маленького шпиона. Она была явно растеряна и моталась из стороны в сторону. Я аккуратно взял ее в руки и теперь смотрел на нее. Сверкающий белый свет шарика с прозрачными тоненькими крылышками выглядел довольно красиво. Она ерзала у меня в руках и, видимо, что-то говорила. Я вообще не представляю, как они общаются между собой. После этого я просто отпустил ее, глубоко вздохнув. «Ладно, идем. Найдем твою непутевую хозяйку». Пикси медленно полетела за мной, она была явно расстроена. А что, ведь ее задание провалено. Вскоре мы подошли к Раме, которая сейчас командовала отрядом Пикси, таскающих мусор после стройки с помощью ветра. «Рами, это, случаем, не твой подчиненный?» Обратился я к ней, указывая на Пикси рядом. Она обернулась и тут же застыла с выражением лица ребенка, который только что попался на воровстве печенья. Ну, да, а, она выполняла мое поручение. Да-да, поручение. Вдруг начала быстро кивать Рами, натянув на лицо кривую и явно фальшивую улыбку. Вон оно как. Надеюсь, в моей комнате все задания выполнены. На мои слова Рами с нервной улыбкой закивала головой. Думаю, вам стоит продолжать работать. Совсем немного работы осталось. После этого они принялись за работу, а Рами облегченно вздохнула, пусть и посмотрев на Пикси с раздражением во взгляде. Они работали над последними полуразрушенными домами, так что не до ссор им сейчас. Ведь за эту неделю было восстановлено почти все в деревне. Монстры на нее не нападали, так как округу защищали мои волки. Иногда они приносили тушки мертвых монстров на разделку и получение материалов. Хотя от одних только виверн осталась просто куча материала, включая и то, что принес я и Нокта. Местные жители уже успели привыкнуть к огромным волкам и даже пытались подкармливать их. Хоть я и сказал, что им не нужна пища, для простых селян не было понятно то, что такие крупные существа не нуждались в пище. Также родители детей, с которыми остались еще одни мои питомцы, стали меньше волноваться о них, так как знали, что дети под защитой. Пусть даже нормального роста и размера, но мои волки в несколько раз сильнее обычных, так что дети всегда под надзором и охраной. Мы же с Ноктой тоже старались помогать по работе, но в основном жители относились к нам как к кому-то особенному и не всегда позволяли им помогать. К тому же, возвращаясь к моему обещанию Раме, пусть я и обещал, что расскажу все о моих силах, но объяснился пока только с Ноктой. Конечно, я не собирался рассказывать абсолютно все, просто о некоторых деталях, не более, а не обо всей моей возможной силе. Но уже на второй день я попросту не выдержал взгляда Ноктой, который практически все время был направлен на меня, и вечером рассказал ей многое о своей силе. Но опять же примерно то, что собирался рассказать Раме чуть позже. Во время рассказа лицо Ноктой менялось с удивленного на неверующее. Конечно, моя ситуация, даже с небольшими знаниями о принципе действия магии и маны, невозможна. Именно так считала и сама Нокта. Хотя это только поглощение маны, это были еще цветочки. И вот после разговора с Ноктой прошло больше дня, уже наступил вечер. Думаю, пора уже рассказать и Раме, тянуть больше нет смысла, да и удовольствия от ее реакции особо нет. Я решил позвать Нокту и Раме в гостиную дома старосты, и, убедившись, что, кроме нас, никого тут нет, я сел за стол вместе с девушками. Ну что, ты решил-таки рассказать все? Да, Раме встала на стол и с азартом в глазах смотрела на меня. Ну да, только Нокте я уже все объяснил, так что осталось только ты. Я сначала указал на Нокту, после чего опять посмотрел на Раме. Как, Нокта, почему не говорила? Раме резко среагировала на мои слова о том, что Нокте я рассказал все раньше. Тебе пообещал все сказать Шун, и я не могла нарушить ваше обещание. Я не совсем понял, но, видимо, Нокта хотела, чтобы я лично все сказал Раме. Это нечестно. Она похожа на маленького ребенка, честное слово. Ну ладно, давай, спрашивай, что хочешь. Я откинулся на спинку деревянного стула и стал ожидать вопросов. Отлично. Для начала скажи, почему через ты выглядишь как черное пятно? Раме встала прямо и со всей серьезностью приступила к расспросу. Как ты раньше и предполагала, я поглощаю ману, причем постоянно, независимо от того, трачу я ее, не трачу, я в любом случае ее поглощаю, иногда больше, иногда меньше. Ответить у меня получилось как-то расплывчато, хотя сойдет и так. Тогда у тебя должны быть просто огромные запасы маны. Раме широко расставила руки в стороны, говоря это. Я не знаю, но это вполне возможно. Я и сам не был уверен в этом. А что насчет виверны и волков? Я их призвал. А вот этот ответ был точно ложью, но если я скажу, что создал их с нуля, начиная от мышц и костей и заканчивая мозгом и шкурой, то это вызовет проблемы, в первую очередь со стороны Раме. Ноктей я сказал правду, и сейчас она заметила, что я соврал, но в разговор встревать не стала. Призвал, но нужен целый ритуал для подобного. Раме тут же схватилась за голову, не понимая логики. Ну а я просто развел руки в стороны. Я сказал, что призвал их, не ожидая, что действительно существует некий ритуал призыва. Что ж, зато теперь буду знать об этом, хотя Раме не очень понравился мой ответ. А что это были за копья из земли в первую нашу встречу? После небольшой паузы продолжила задавать вопросы Раме. Я создал их из тумана, который ты тогда видела, и коротко назвал. Это можно назвать моим заклинанием личного производства. После этого ответа Раме начала ходить по столу кругами, имея при этом сильно озадаченный вид. Она маленькая, так что думаю, ей это позволительно. Но ее вид был даже немного забавным, пусть и очень серьезным. Арх, да я ведь практически ничего нового не узнала, да и вопросов только больше. Раме резко остановилась и вновь схватилась за голову. А это разве не говорит о том, что ты прекрасно обо всем догадалась? Я выдал хитрую улыбку, смотря на нее. Верно. Так, стоп, не надо мне льстить. Раме развернулась в мою сторону и с упреком указала на меня пальцем. В любом случае я тебе рассказал то, что обещал. Так что теперь мы в расчете, верно? Наверное, так и есть. Она задумчиво отвела взгляд, видимо, немного расстроившись. Не грусти, ты ведь сама догадалась обо всем. Я мог только подбодрить ее в такой ситуации, хотя это и не очень требовалось. Что, грустить? Да я возмущена. По этому описанию твое существование просто невозможно. Раме вновь перешла на повышенные тона. Но все же я здесь. Я самодовольно улыбнулся, разводя руки в стороны. Но спасибо, что ответил на мои вопросы. Хотя новых стало только больше. Она немного притихла, говоря более вежливо. «Надо же, ты умеешь быть вежливой. Заткнись. Кстати, а куда вы вдвоем направляетесь?» После вопроса Раминакта посмотрела на меня взглядом, в котором читался тот же вопрос. «Черт, у Накты мало того, что взгляд завораживающий, так еще и эти золотистые круги придают ему еще больше красоты. Я уже который раз просто молча смотрю ей в глаза, но все же сейчас стоит лучше ответить на вопрос Рами. Для начала разберусь с причиной появления леса, так как мне самому это очень интересно, а после, думаю, направимся к столице королевства. Мне совсем недавно пришла некоторая информация от птиц, так что дела у меня там имеются. В столицу? Ну что ж, ясно». Рами почему-то понимающе закивала головой, выглядя напряженной. «Мы еще некоторое время побудем тут, так что не волнуйся». Я выдал добрую улыбку, наклонившись ближе к столу. «Не-не-не, мне, в общем-то, все равно, но будет жалко, если твои волки уйдут. Деревню обычно трудно защищать, а с твоими волками эта необходимость практически отпала». А Рами дело говорила. «Деревня небольшая, да и жителей не более полутора сотен, а тех, кто способен сражаться, еле-еле половина наберется». В этот момент нашего разговора в гостиную зашел виконт с мужчиной, которого я видел раньше. Спросить его имя мне лень, да и знать я его не очень-то и хочу. Но, видимо, они не знали, что мы тут сейчас находимся. «Господин Шун, госпожа Накта, да и мисс Рами тут, чем я могу помочь?» «Точно, ведь это его гостиная. Не беспокойтесь, мы просто беседовали», — Рами говорила необычайно вежливо. «Хе-хе-хе, собрали совет, да без меня». Виконт хрипло засмеялся, прикрыв глаза. «Ну что-то вроде того», — ответила ему доброй улыбкой Рами. Рами и виконт рассмеялись после этого, а мы с Нактой, смотря на это, тоже тихо засмеялись. Вокруг образовалась довольно приятная атмосфера. «Так с чем вы пришли?» — обратился я к старости с вопросом. «Мы хотели доложить мисс Рами о том, что ремонт окончен и Пикси начали отдыхать вместе с детьми, так что искали ее». «Вот же ж», — говорила я им, — «если закончили, то докладывайте, что на перерыв уходите». Видимо, даже Пикси не очень-то организованы, хотя видно, что Рами старается. Комнату залил веселый смех после того, как Рами так отозвалась о своих подчиненных с таким детским выражением лица. Все же Рами не лучший начальник, но свои дела выполняет, да и Пикси, в общем-то, необычные работники. Вот так мы разговорились и смеялись в течение некоторого времени. Но неожиданно мне пришло тревожное оповещение от одной из ищеек в округе. Я сразу же изменился в лице, и оно было очень серьезным. Я резко встал из-за стола, отчего все обратили на меня взор с обеспокоенными и удивленными лицами. В этой деревне я не показывал серьезного выражения лица, поэтому они немного занервничали. Я же перевел взгляд на Рами. «Рами, недалеко отсюда имеются руины или древние захоронения». Серьезным тоном я обратился к ней, отчего Рами немного растерялась. «Да, вроде есть очень старый гномий храм недалеко отсюда. А зачем тебе это?» «Накта, бери оружие и жди меня у северо-западного выхода из деревни». Я, не отвечая на вопрос Рами, вышел из-за стола, обращаясь к Накте. Она немного замешкалась, но потом быстро вышла из дому, послушавшись меня. Что, Шун, в чем дело?» Рами быстро переводила взгляд то на меня, то на уходящую Накту. «Я кое-кого обнаружил в том районе, где расположены руины, и эти гости опасны». Я сложил руки на груди, имея напряженный вид. «Тогда пусть этим займутся волки. Зачем такой шум поднимать?» Я молча вышел из дома, опять не ответив на вопрос Рами. За мной вышли и остальные, но Рами быстро нагнала меня и теперь летела за мной. У северо-западного выхода из деревни меня уже ждала Накта во всеоружии. Также там кружили несколько пикси, за которыми Накта следила взглядом. Как только они увидели Рами, то сразу же направились к ней. «Угу-угу, понятно. Как она их вообще понимает? Пикси ведь просто летали вокруг нее. Но пока она разбирается с ними, я объясню план действий Накте. Накта, будь готова к бою с большим количеством противников. Старайся не отходить далеко, помни о контракте». Я стал рядом с ней, сложив руки на груди и смотря в чащу леса. «Да, я понимаю, постараюсь». Она источала уверенность. Непроизвольно у меня на лице появилась улыбка. «Что, демоны?» Рами чуть не закричала, но потом прикрыла рот руками. «Демоны, значит, что им нужно?» Рами живенько подлетела к нам. «Так, как ты и сказал, в округе руин кто-то есть. И скорее всего, это демоны. Кажется, они к чему-то готовятся. Тогда мы выдвигаемся. Волки подойдут ближе к деревне, а ты скажи жителям, чтобы пошли по домам, дал я указание Раме, которая, по-видимому, не была против. Она кивнула мне и полетела объяснять ситуацию старости. Я же обернулся к Нагте, и мы отправились в сторону руин. Мы быстро пересекали скрытые тропинки среди крупных деревьев, двигаясь почаще леса. Пока не вступили в бой, я решил поинтересоваться у Нагты о некоторых вещах. «Скажи, насколько сильны демоны?» – обратился я к Нагте, которая бежала рядом. «Из того, что я знаю, они в несколько раз сильнее обычного человека. Даже некоторым полулюдям, которые славятся своей силой, придется туго с демоном среднего класса. Но низших демонов убить чуть проще», – коротко объяснила Нагта. «Значит, противник сложный». «Да», — на мои слова Нагта кивнула головой. «Если расставить некую последовательность событий в этих землях, то кажется, что за всем этим стоят демоны. Сухая гроза, после которой разросся лес и появилось множество монстров, а после этого и сами демоны, которые сейчас находятся у старых руин. Хотя чем их привлекли эти руины, когда встречусь с ними лично, придется выбить эту информацию». Глава 25. Демон и безумец. Шун. 20 лет. 8. Мы с Нагтой направлялись в сторону руин, где расположились демоны. Я не совсем уверен в их количестве, а по словам Нагты, демоны сильны, но их здесь должно быть немного. Из того, что я знаю, демоны в основном используют так называемых демонических зверей как основную единицу их армии. Значит, там в основном демонические звери. Я взглянул на Нагту, пока быстро передвигался с ней между деревьев. Она была взволнована. «Сейчас мы бежим почаще леса, но даже в полумраке и с редкими освещенными местами Нагта выглядит чарующе. За эту неделю она полностью восстановилась и сейчас в полном облачении. На талии висят два клинка, кожаная броня со стальными вставками и штаны с такими же стальными пластинами на ногах. Тонкую ткань она убрала и немного изменила нагрудник, так что теперь можно немного увидеть ее живот. Ее серебристые ушки двигались из стороны в сторону, словно локаторы, ищущие присутствие врага. Так, КХМ, что-то я отвлекся. Мы вскоре вышли из чащи леса к небольшой речке. У берега деревьев нет, тут была открытая местность. На противоположном берегу собралось 6 монстров, я не был в этом уверен. Они были темно-фиолетового окраса и все до одного похожи на псов с одним красным рогом на лбу. Это и есть демонические звери. Судя по анализу их тела, у них большой запас маны, и скорее всего, они способны использовать заклинания. Их красный рог растет из черепа, но имеет другой материал, не похожий на материал кости. Странная смесь химических элементов и высокая концентрация маны. Наверное, он используется как посох у магов. Как только мы вышли из леса, нас сразу же заметили эти звери. Мы с Нагтой переглянулись и тут же приготовились. Она достала свои парные клинки и встала в стойку. Я также обнажил свою катану и просто опустил острие до земли, стоя при этом прямо. Звери замерли, немного опустив голову к земле, словно готовясь к рывку, и не отводили от нас взглядов, стоя на другом берегу. Река тут мелкая, так что перебраться на другой берег не проблема. Даже если будешь стоять на самом глубоком месте, вода не дойдет и до пояса. Это значит, что переправа для них также не проблема и атаковать они нас могут в любой момент, но они стоят и просто смотрят на нас. Действительно не могут перейти через воду или просто не хотят. Я сделал несколько шагов вперед, а от Нагты послышалось предупреждение об опасности моих действий, но я не обратил внимания и просто подходил все ближе к берегу. И вот я стоял немного в воде, меня от зверей отделяло не более 20 метров. Они рычали и скалились на меня, но ближе не подходили. Может, они и правда боятся воды? Я взмахнул свободной рукой и с помощью тумана поднял небольшую водную сферу. В сфере видны мелкие черные точки, видимо, это и был мой туман, но его немного. Я бросил сферу в сторону зверей, и она попала в одного из них. Но он даже не дернулся, а продолжал скалиться. Со зверя стекает вода, но он продолжает сверлить меня взглядом. Сейчас я вообще ничего не понимаю в их поведении. Нагта стала медленно подходить к берегу и переводила взгляд то на меня, то на псов на другом берегу. Она тоже была настороже, видимо, такое поведение действительно необычно. Но тут один из зверей резко обернулся в сторону чаще за ним, а после вновь развернулся в нашу сторону и завыл. Его вой раздался эхом по всей чаще. Другие демонические звери как по команде кинулись в нашу сторону. Трое направились к Нагте и двое ко мне, оставшийся на другом берегу внимательно следил за всем. Меня что, недооценили? Я отошел назад и приготовился принять атаку. Один кинулся на меня сразу же, как вышел из воды. Я ушел в сторону и подставил ему лезвие катаны. Он увернулся, но получил неглубокий прямой разрез вдоль всего тела. Второй же зашел за спину и ринулся в мою сторону. Развернувшись и взмахнув катаной, я отрубил ему передние ноги и челюсть. Лезвие прошло неплавно, и ощущалось легкое сопротивление. Так не годится. Лучше буду заострять лезвие, когда сражаюсь не с людьми. Я моментально вернул остроту лезвию катаны и вновь взмахнул им. Выглядит это так, будто с основания меча выходит небольшое кольцо черного тумана и затачивает лезвие до самого острия. Добив этим взмахом извивающегося на земле зверя, я взглянул на последнего. Он уже несся ко мне, оскалив клыки. Они не особо умны. Я поступил, как и в первый его прыжок, резко отойдя в сторону и подставив лезвие. На этот раз увернуться он не смог, и туша зверя разделилась пополам и упала на землю. После этого я взглянул на Натту. Она в это время отбивалась сразу от трех монстров. Самую первую атаку предпринял зверь, но погиб в мгновение ока. Натта использовала прием, который я видел раньше. Она подобным способом пыталась захватить мой меч во время нашего спарринга. Сейчас же она попросту отрубила псу голову. Ее клинки были словно ножницы и легко разрезали незащищенную шею зверя. Оставшиеся двое напали на нее с двух сторон. Я хотел присоединиться и помочь ей, но заметил кое-что. Зверь, который остался на том берегу, создал вокруг своего рога магический круг. Круг был маленьким, размером с тарелку, и полностью красным. Я тут же воспользовался анализом, с помощью которого я способен не только видеть ману, но и в каком-то смысле читать магические круги. Подобное чтение позволяет мне узнать или попросту догадаться, что за заклинание используется и какой эффект будет в итоге.